Через час я собираюсь предпринять восхождение на Этну. Он предполагает вернуться в Париж в начале июня, а затем отправиться на лечение в Шатель Гюйон, ибо у меня болит желудок, да глаза никуда не годятся. А пока что Ги возвращается в Рим, где гостит у графа Примолли, в палаццо Примолли на Виа Торре де Нино. В Палермо на вилле Ангри великий французский писатель пожелал ознакомиться с квартирой, где Вагнер написал последние аккорды Парсифаля. «Да, сударь, большой диван стоял посреди комнаты и был обтянут блестящей златотканной обивкой». В раздумье Ги подошел к окну, рассеянно оглядел парк, потом резко повернулся к старинному зеркальному шкафу. На миг его охватило изумление. Он увидел свое отражение искаженным. Здесь господин Вагнер хранил свое белье, опрысканное розовой эссенцией. Рассохшаяся дверца отчаянно скрипит. «Этот запах никогда не выветрится, сеньор». А в музее Палермо Мопассан останавливается перед необыкновенным бронзовым овном, найденным в развалинах Сиракуз. Ги зачарован этим удивительным символом религии тиранов, его откровенностью, его безграничной дерзостью, и он добрый час стоит перед этим самцом, который как бы воплощает в себе животное начало мира. Это голова животного кажется головой Бога, скотского, нечистого и великолепного Бога. Ги не может оторвать глаз от материализованного человека-зверя. Иные люди в незапамятные времена высказали то, что он хочет сказать сейчас. Он их брат. Он брат этого странного животного. Время от времени он с робостью, как бы стыдясь, будет признаваться в этом чувстве исподволь овладевающим им. Во мне трепещет нечто от всех животных, от всех их инстинктов, от всех смутных желаний низших тварей. Как из храма выходит он из музея на залитую солнцем площадь. Он только что видел символическое воплощение животного начала в человеке. Кроме Анри Амика, Леграна и Жервекса, вместе с ним развлекается и кутит целая банда во главе с молодым принцем Скаля и виконтом де Сирионом, который в результате веселых приключений неожиданно оказывается женатым, что и вызывает у Ги неудержимый приступ хохота. Вечером он проделывает обычные свои номера. Ги утверждает, что ел человеческое мясо и, наконец, переходит к фривольным шуткам. О, неисправимый озорник! Между тем, во время бесцельных прогулок по Палермо, ему несколько раз попадалась на глаза странная фотография, изображающая подземелье со множеством мертвецов, гримасничающих скелетов в причудливых нарядах. Вернувшись в отель, он услышал от одного из своих друзей-итальянцев объяснение, ничем не отличавшееся от тех россказней, которыми потешали его словоохотливые прохожие. «Не ходите смотреть на эту мерзость. Чудовищная, дикая вещь, которая должна скоро исчезнуть. Впрочем, там уже больше не хоронят, к счастью». Этого было вполне достаточно. Однажды утром Ги позвонил перед входом в катакомбы капуцинов. Старик-монах в глухом капюшоне, надвинутом на глаза, открыл дверь и, не обращая никакого внимания на несколько итальянских слов, произнесенных Мопассаном, жестом пригласил его следовать за собой. Они спускаются по широкой каменной лестнице и попадают в огромную галерею. Тысячи корчащихся, одетых мертвецов, подвешенных к потолку, прислоненных к стенам. Эти гримасничающие марионетки глядят вслед незваному гостю. Таблички, болтающиеся на шеях, указывают имя и год смерти. Последние из усопших очутились здесь в 1882 году. Так это значит человек или то, что было человеком 3 года назад. Он жил, смеялся, разговаривал, ел, пил, был полон радости и надежд. И вот он теперь...